Матафаев, Нафанов, Давидов, Иессеев, Авидов, Ваозов, Салманов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Эсромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Сирухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Кайнанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малелиилов, Кайнанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий.